Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 14 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Карабахскую проблему обсудили министры иностранных дел Армении и Эстонии. В Карабахе быстрыми темпами строится малый ГЭС. Дело блогера Александра Лапшина направлено в суд. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил Шушинский технологический университет, встретился с профессорско-преподавательским составом. Были обсуждены вопросы, касающиеся учебного процесса в ВУЗе, ряда исследовательских программ. Президента сопровождали премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица. Президент НКР Баку Саакян подписал закон об утверждении годового отчета за 2016 год по выполнению программы приватизации госимущества. Визиты сопредседателя Минской группы ОБСЕ важны, так как при наличии подобных встреч мирные процессы носят последовательный характер. Об этом заявил СМИ начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, отметив при этом, что в ходе встречи сопредседателей с главой Арцахского государства обсуждались различные вопросы, в том числе текущие, которые также важны. По словам Бабаяна, любые подобного рода встречи сопредседателей способствуют сохранению мира и стабильности. В целом, мы всегда должны рассматривать переговорный процесс в двух плоскостях. Первая – само урегулирование. Вторая – поддержание мира и стабильности в регионе. Для урегулирования еще предстоит пройти долгий путь, принимая во внимание то обстоятельство, что стороны имеют почти взаимоисключающие подходы. В особенности, деструктивная политика Азербайджана не внушает надежды на то, что в ближайшем будущем конфликт будет урегулирован. Поэтому основной акцент делается на поддержание мира и стабильности, сказал политолог Давид Бабаян. Гидроэнергетика по-прежнему продолжает оставаться одним из приоритетных направлений развития экономики Арцаха быстрыми темпами. Продолжается процесс вложений инвестиций в строительство малых гидроэлектростанций, что способствует решению проблемы энергетической безопасности Арцаха и преодолению порога самодостаточности республики. На сегодня в Карабахе действуют 16 гидроэлектростанций. Только в текущем году были сданы в эксплуатацию две малые ГЭС Джермаль Джур и Викинг. В республике ведутся работы по строительству еще 8 малых ГЭС. В первом квартале 2017 года в Арцахе было произведено 83 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Этот показатель по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 4%. Построена и сдана в эксплуатацию вторая высоковольтная воздушная линия, соединяющая подстанции Сотк-Хатерк, имеющая важное экономическое значение. Вчера министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел встречу в Ереване с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером. Эдвард Налбандян представил своему эстонскому коллеге совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении создания соответствующих условий для продвижения процесса мирного урегулирования карабахской проблемы. Налбандян отметил важность сбалансированной позиции Эстонии в вопросе карабахского урегулирования и неукоснительного содействия усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Начальник отдела жилищных вопросов мэрии Степанакерта Карлен Григорян, говоря о решении природоохранных задач, отметил, что мэрия решает вопросы, связанные с зелеными зонами. Работы выполняет ЗАО «Степанакертский ботанический сад» имени академика Тахтаджана. Это сохранение и расширение зеленых зон, обработка территорий с травяным покровом, омолаживание деревьев, вырубка поврежденной, больной растительности, организация посадки саженцев. На сегодня есть ощутимые подвижки. По сравнению с 2015 годом, в текущем году территории зеленых зон увеличились примерно на 1640 квадратных метров, сообщил начальник отдела жилищных вопросов мэрии Степанакерта. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Для выпускников Арцахского госуниверситета сегодня особенный день. В торжественной обстановке им были вручены дипломы. Слова поздравлений и пожеланий прозвучали от министра образования, науки и спорта НКР Славы Ассырян, ректора Мануш Минасян. Декан филологического факультета, заслуженный педагог республики Элеонора Айрапетян, вручив дипломы магистрантам, пожелала всем выпускникам и их родителям мира. Самые добрые пожелания вам и вашим родителям, прежде всего, за тот труд, который они вложили в вас. И дай Бог, чтобы все, что вы получили в стенах этого университета, вы смогли достойно продолжить, не останавливаться на том, что было вами достигнуто. Добрый путь вам, мира, божеского благословения вам всем. Слова благодарности вузу педагогам выразили в своих выступлениях выпускники. Армине Сулейманян пожелала выпускникам найти свое достойное место в этой жизни, в избранной профессии. Ուրախ եմ, որ ավարտում եմ մայր բուհը։ Բոլոր շրջանավարտներին ցանկանում եմ իրենց մասնագիտությամբ կարողանան իրենց տեղը գտնեն կյանքում։ Եվ իհարկե բոլորիս համար շատ հիշարժան պահ է, եւ հուզված ենք, եւ ուրախ ենք։ От имени родителей выступила Рита Петросян самыми теплыми пожеланиями всем тем, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поисков и открытий. В этот день желаю вам мира, добра, любви, удачи и успехов во всех ваших начинаниях. Во все времена и для любого общества были необходимы образованные и грамотные люди. И сегодня, как никогда, общество нуждается в желающих и умеющих трудиться. Уверена, знания, полученные сегодня, дадут возможность реализовать ваши смелые планы. От вас, вашей настойчивости и ответственности зависит, каким будет будущее Арцаха. Вместе с тем, от лица всех родителей особая благодарность профессорско-преподавательскому составу за проделанную работу, за их нелегкий труд. Желаю всем сохранять молодость души, радость творчества, веру в себя и влюбленность в жизнь. Только объединив наши усилия, мы сможем принести стабильность и процветание нашему Отечеству. Сегодня 598 выпускников Арцахского госуниверситета получили дипломы и вошли в новый этап своей жизни. Депутат Европейского парламента из Люксембурга, руководитель группы дружбы с Арцахом Франк Энгель, проводит свой медовый месяц в Арцахе. Несколько дней назад состоялась свадьба Энгеля с уроженкой Армении Татев Манукян, проживающей в Брюсселе. Молодожены обвенчались на прошлой неделе в Армении, хотя ранее сообщалось о планах пары сыграть свадьбу на территории Арцаха. Как отметила Манукян, было решено отказаться от идеи жениться в Арцахе, чтобы не утомлять гостей долгой дорогой. Свадьба по армянским традициям была крайне важна для Энгеля. Следующим его шагом на пути к вхождению в большую армянскую семью станет изучение языка. Манукян отказалась брать фамилию мужа. Что касается наших будущих детей, то мы пока обсуждаем этот вопрос, сказала она и добавила, что, возможно, их фамилии также будут оканчиваться на Ян. Напомним, Энгель объявлен Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск за посещение НКР. Он заявил, что единственным способом избежать геноцида на территории Нагорного Карабаха является признание международным сообществом его независимости. Внук дважды героя СССР, легендарного маршала Ивана Ивановича Баграмяна, Иван Баграмян, презентовал в Ереване книгу великого народа сыновья, состоящую из очерков и воспоминаний своего деда. Презентация состоялась в рамках выставки «С любовью к Армении и России», приуроченной ко Дню России. В книге семь историй. Героями ее стали другие легендарные маршалы Советского Союза, с которыми Баграмян поддерживал теплые отношения. К примеру, дружба с маршалами Георгием Жуковым и Константином Рокоссовским зародилась еще до Великой Отечественной войны. Материалы уголовного дела в отношении блогера Александра Лапшина направлены в суд. Об этом сообщает азербайджанское агентство «Тренд» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ближайшие дни станет известно время заседания подготовительного судебного процесса. Гражданин России, Израиля, ряда других стран Александр Лапшин был задержан в середине декабря прошлого года в Минске по запросу Азербайджана. В Азербайджане он включен в так называемый «черный список» за посещение без согласования согласования с азербайджанскими властями Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Минский городской суд на закрытом заседании 26 января сего года отклонил жалобу блогера Александра Лапшина в связи с решением прокуратуры Беларуси об экстрадиции в Азербайджан. Вечером 7 февраля Александр Лапшин был доставлен в Баку. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.